Глава 11. Мы ждали моего злого брата, а не толпы ходячих мертвецов. Я бегу к дому, увлекая за собой Феодору. Восставшие из могил приводят ее в ужас. Девушка кричит. Они прут отовсюду. Целыми легионами вываливаются из леса. Одни лезут прямо из земли, другие ломятся с улицы, карабкаются по забору. Разложившиеся трупы окружают наш дом. Замечаю Ратмира, он отбивается от нежданных гостей, не дает попасть внутрь, к Мариану. Мертвецы медлительные, но их не убить. Брат мечом разрубает тела на части, но восставшие покойники продолжают наступать. Гниющая плоть мерзко шевелится. Части тел ползут по земле. В воздухе жуткий смрад. Меня охватывает сильнейшее чувство омерзения. Из-за вони тошнота подступает к горлу. Мертвые невнятно мычат, но одно слово я разобрать могу. «Радамир», повторяют они снова и снова мое имя. Вздрагиваю. Кровь стынет в жилах. Дерьмо. Мавка стоит на крыльце, держит Дингу, а та вырывается, лает. Я толкаю Феодору в дом и захлопываю дверь. «Уходи!» — умоляю Влада в надежде, что он послушается. «Пожалуйста, бери собаку и уходи!» Мавка косится на меня недовольно. Трупы его не пугают. Знаю, он не хочет оставлять нас, не любит быть в стороне. «Спасай собаку!» — настаиваю я. «Мне будет спокойнее, если они уйдут. Мавка любит Дингу, вон как прижимает испуганное животное к груди. Все-таки она живая, с бьющимся сердцем и давно стала частью нашей семьи. Мы все ею дорожим». Влад сдается, кивает. Ради Динги он босиком бежит по воздуху и исчезает вместе с ней. Я облегченно выдыхаю. Хоть кто-то в безопасности. «Радамир!» Меня хватает за плечо покойник, разворачивает к себе. В янтарных глазах мертвеца я узнаю знакомый огонь. Таким же горят глаза брата. И мои собственные. Страх – чуждое мне чувство. Меня сложно напугать, но родиму это всегда удавалось. Вот и сейчас я замираю, а полуразложившийся труп вонзается костлявыми пальцами в мое плечо и куда-то меня тянет. Больно. Теперь чую запах собственной крови. Еще один мертвец присоединяется к нему. Также хватает своими сгнившими от времени руками. Держит крепко и дергает. Таращится глазами Радима. Все они смотрят на меня глазами брата. «Нет, нет, нет!» «Радамир! Радамир!» — мычат покойники. Голоса сливаются в единый гул. Трупы тянут меня к лесу, уводят. Я немею от ужаса и не сопротивляюсь. Понятно, что они пришли за мной. Ему нужен я, не Мариан, не смертная девушка, а я. «Радамир, ты будешь моим, хочешь ты этого или нет?» «Вот увидишь, мы снова сольемся с тобой воедино», — проносятся в памяти слова Радима. «Радамир!» — различаю голос Радмира и нахожу его взглядом. Он ловко разрубает мечом покойников, уверенно пробиваясь сквозь их толпу прямо ко мне. «Нам с братом-близнецом не нужны слова, чтобы понять друг друга. Он тоже в ужасе, потому что знает, зачем я нужен Радиму. Радмир не позволит меня забрать». Он раскидывает мертвых вокруг, а те продолжают шевелиться, окружают нас. Брат хватает меня за руку и встряхивает. «Соберись!» — рычит он. «Это Радим управляет мертвыми!» «Вот черт! Радим на такое не способен? Был!» «Вот тебе и странные руны», — думаю я. Медленно дышу, стараюсь сконцентрироваться, успокоиться. Мертвецов слишком много, они продолжают наступать, шепчут мое имя, тянутся ко мне. Я их единственная цель. Мы встаем с Ратмиром спина к спине. Брат протягивает мне клинок. Отбиваемся от все прибывающих трупов. Мои движения становятся точными, быстрыми. Близость Ратмира придает уверенности. Я знаю, что он не отдаст меня брату. Покойники окружают нас, а дом их не интересует. Это успокаивает. Мариан в безопасности, и девушка тоже. Гнилостный запах режет глаза, голова начинает кружиться, я слабею. Слабеет Ратмир. Всему виной проклятый трупный яд, он нас отравляет. Внезапно мертвецы затихают и останавливаются. В воздухе повисает зловещая тишина. Покойники впиваются в нас янтарными глазами брата. Не к добру это, чую опасность. Плохо. «Ратмир, Радамир, родные мои любимые!» Нарушает тишину высокомерный голос брата. «Радим. Он сидит на крыше дома, свесив одну ногу, и улыбается, обнажив клыки. Его янтарные змеиные глаза лукаво наблюдают за нами. Брат явился во всем великолепии, гордый и самоуверенный. Он не боится нас, так как знает, что сильнее. Это даже хорошо, что вы вместе. Не упрямьтесь, идемте со мной. требует Радим голосом, не терпящим возражений. «Что все это значит?» — рычит Ратмир, указывая на толпу покойников. Он встает впереди, закрывая меня от Радима. «С каких пор ты управляешь ими? Ты не властен над мертвыми, не имеешь права тревожить их!» «Не надо нравоучений, добродетель тебя не спасет», — со зловещей ухмылкой произносит Радим. «Отныне во мне есть сила подчинять нежить. Хотят они того или нет». «С чего такая честь? Зачем им слушаться тебя?» «Брат, что ты натворил опять?» — кричит Ратмир. Радим наигранно вздыхает. «Может, я обаятельный и нравлюсь им?» Он закатывает глаза, спрыгивает на землю легко и грациозно, идет в нашу сторону, а мертвецы расступаются перед ним. Радим смотрит на меня и улыбается, но улыбка не дружеская. «Радомир, пойдем, пока я добрый». Мы молчим, плотно окруженные мертвецами. Напряжение нарастает. Я стою за спиной Ратмира, готовясь к бою. Старший брат смотрит на нас, словно хищник на добычу. Радим измотал обоих, отравил трупным запахом, и он знает, что мы не питаемся. Злодей застал нас врасплох. Ловушка. Все полетело в царство мертвых, а должно было выйти иначе. У меня ведь появилось дурное предчувствие, зря от него отмахнулся. «Ладно, ничего страшного, я ожидал этого, Радомир, а с тобой еще не закончил, братец. Дома побеседуем». Радомир угрожающе подкрадывается, бежать некуда. «Я скалюсь, без боя не сдамся, нас как-никак двое». Раздается выстрел, затем еще один, еще и еще. Кажется, целая обойма. Радим падает на колени, кашляет кровью. На время ослабляет контроль над мертвыми. Их поблекшие очи больше не янтарные. «Серебряные пули», — осеняет меня. «Кто же наш спаситель?» Феодора. Ее руки трясутся, лицо в слезах, но она гордо поднимает голову, сжимая пистолет в руках. За ней стоит Мариан. Зрачки закатились, видны только белки. Он в трансе. Открывает частичный проход в царство мертвых. Сконцентрировав всю свою силу, Мариан руками раздвигает материю, цепляется за видимые только ему рычаги в пространстве между мирами, и в месте, где ранее была пустота, сейчас образуется черная воронка, от которой исходит жар. Не произнося ни звука, он приглашает мертвых туда, где они смогут обрести покой. Нежить послушно двигается к Мариану, пройдя сквозь воронку, их разложившиеся тела превращаются в прах в нашем мире и рассыпаются по ветру. Мариан сосредоточен, в человеческом обличии он расходует больше сил, ничто не должно сейчас ему помешать. «Нет!» – хрипит Радим. Несмотря на раны, он проворно бросает в Мариана небольшой кинжал. Оружие рассекает воздух и попадает в цель. Раненый пошатывается и выдергивает клинок из плеча. Одежда пропитывается кровью. Прохода в царство мертвых больше нет. Пусть куча мертвяков успела развеяться прахом, но некоторые все еще здесь. Они замерли в ожидании. Ратмир в ужасе бежит к Мариану, оставляя меня одного. О, черт, наш друг уязвим в человеческом обличье. Радим пристально смотрит на девушку, потом на меня. Сердце замирает от страха. Феодора, такая человечная и хрупкая для моего мира, в опасности. А, узнаю этот взгляд. Герой спасает ее от злодея, и девушка не замечает, как попалась в сети. Классика, тянет Радим. Смертная подружка весьма мила. «Не тронь ее, рычу я. Радим ухмыляется. «Как скажешь, дорогуша». Брат щелкает пальцами, оставшиеся мертвецы откликаются на его зов. «Разорвать смертную!» — приказывает он покойникам, вынося приговор Феодоре. Мертвецы с завываниями ковыляют в сторону девушки. Та в ужасе пятится и смотрит на меня расширенными глазами. «Я-то, братцу, нужен живым, а вот Феодора нет». Ярость толкает меня на помощь девушке, но Радим преграждает дорогу. Он целится кулаком мне в лицо, однако я уклоняюсь. Одновременно делает подсечку, на которую не реагирую. Тогда брат берет меня в захват и с силой держит, не давая вырваться. «Смотри, я же ее не трогаю!» – издевается он. «Но мы с тобой пойдем в другое место, и лучше тебе не сопротивляться». «Феодора!» Девушку окружают мертвецы, и она отбивается от них. «Только выживи, умоляю!» Радим шепчет знакомое заклинание на древнем языке. Черная магия. Он создает портал из тени и тащит меня туда. Я мысленно бронюсь, на чем свет стоит. Мне на помощь спешит Ратмир. Он протыкает Радима мечом. Тот в замешательстве всего мгновения, но мне хватает, чтобы вырваться. Мой спаситель быстро оттаскивает меня от воронки из теней, заглядывая в глаза. «Найди меч. Ты справишься, я верю в тебя», — наставляет он. С силой отшвыривает меня в сторону дома, а сам поворачивается к взбешенному брату, толкает его в портал, и они исчезают во тьме. «О, прошу, только не это! Не оставляй меня!» Отчаяние прижимает к земле, горький ком подступает к горлу, но мне не свойственно плакать. «Прошу, не забирайте у меня Ратмира, не уходи от меня, молю я!» Слышу пронзительный крик Феодоры, перевожу растерянный взгляд на нее. «Точно, я забыл, ведь девушку схватили мертвецы!» Они намереваются разорвать ее, а один гад вгрызся в ногу. Марин пытается помочь, но и его схватила какая-то тварь, вонзает вонючие зубы в плоть. «Потерять еще и их? Нет!» Пелена злости затмевает разум, и я больше не сдерживаюсь. Внутри меня пробуждается огненный поток. Направляя этот свой жар, создаю огонь силой мысли. Рычу, словно дикий зверь. Весь мой гнев обрушивается на ходячих мертвецов. И они одновременно вспыхивают в пламени. Мариан подхватывает Феодору и уносит в сторону. Я изрыгаю всю ярость и боль, что разрывают сердце. Разрушительная волна огня, исходящая из меня, обрушивается на все вокруг. Мертвецы в мгновение ока превращаются в пепел. Я бы сжег их и раньше, но пробуждать свой внутренний огонь в царстве живых нельзя. Слишком опасно. Если бы не Радим, Мариан сам бы разобрался с восставшими трупами. Какое-то время я стою в огне и прихожу в чувство. Даже не замечаю, как горит на мне одежда. Мариан закрыл с собой Феодору. Ему даже в человеческом обличии не страшен мой огонь. Какое же облегчение, что девушка жива. Пусть ранена, но жива. Бегу к ним, и тут замечаю, как Феодора с ужасом смотрит в мои змеиные глаза, а потом начинает пятиться прочь. Значит, все-таки она меня боится. В этот момент мое сердце окончательно рушится.